Глава 13. В очередной раз, убедившись, что летает Джумельяк довольно быстро по сравнению с другими магами воздуха, которых я видел в проклятых землях, я усилил мышцы магией и, что было скорости, рванул к перегороженной несколькими телегами, повозками и даже каретами дороге, у которой встали еще несколько карет, а также рядом с ними были несколько всадников, которые, судя по всему, были наемниками. К месту мы с Жозе подоспели практически одновременно, но оба не спешили предпринимать каких-либо активных действий, потому что ситуация, которая развернулась на тракте, была не особо понятна. «А что тут происходит?» — спустившись ко мне, спросил сын кардинала, который, как и я, наблюдал за тем, как несколько воинов в форме галларии о чем-то толкуют с наемниками в цветах неизвестного мне рода. Самое удивительное, что как на меня, так и на Жумельяка никто не обращал внимания, несмотря на то, что наше появление не осталось незамеченным. «Понятия не имею», — ответил я. «Нужно подойти ближе», — добавил я. Но стоило нам сделать несколько шагов в сторону баррикады, как на нас сразу же наставились десяток мушкетов люди, которые скрывались с другой ее стороны. «Не с места!» — произнес солдат, который лежал на крыше одной из карет. «Особенно вы, Жумельяк», — добавил он, явно зная моего друга. «А иначе произойдет непоправимое». Я посмотрел на Жозе. «Знаете его?» — спросил я, кивая на человека с магическим даром. Вероятнее всего, он был магом воды или льда, что, по сути, было одно и то же. Просто последний был более продвинутый. «Ага», — кивнул кардинальский сын и опустился на землю. «Что происходит, господин Луар?» — спросил он своего знакомого, после чего повернулся ко мне. «Это явно не дезертиры», — произнес он практически шепотом. Я внимательно присмотрелся к перегороженному тракту и увидел на большинстве повозок герб галларии. Плюс все они были скреплены между собой при помощи цепей, что говорило о том, что этими средствами передвижения изначально планировалось поставить заслон на тракте. «Ничего, господин Жумельяк», — тем временем ответил солдат с крыши. «Обычное задание. Сейчас я закончу с проверкой этих уважаемых господ». Он кивнул на три кареты перед нами. «И вы сможете ехать с вашим другом дальше», — добавил он и улыбнулся. «Не нравится мне этот человек». Я сразу же почувствовал к солдату антипатию. И, скорее всего, все из-за улыбки. Было в ней что-то такое, крысиное. Это слово больше всего подходило в данный момент. «А почему тогда ваши люди взяли двух офицеров на мушку?» — задал Жумельяк довольно логичный вопрос. «Мы действуем по прямому приказу короля», — ответил ему человек по фамилии Луар. «И это дает вам право целиться в меня и моего друга?» — прямо спросил Жозе, явно начиная заводиться. «Господин Жумельяк, я лишь выполняю волю короля», — ответил ему собеседник. «У меня прямой приказ», — добавил он и запустил руку во внутренний карман своего мундира. «Если хотите, можете ознакомиться. Позже», — произнес солдат, и кардинальский сын недовольно цокнул языком. Видимо, в такой ситуации даже его полномочия были бессильны. К слову, продолжая краем глаза наблюдать за Понсом, а именно так звали офицера, я заметил, что разговор этот ему очень даже по душе. Видимо, этот мужчина не особо любил Жозе, и то, что происходило сейчас, доставляло ему удовольствие. Зависть — одно из самых гнусных чувств, из-за которого люди идут на страшные вещи. Во всяком случае, так было в моем родном мире. И уверен, что такая же ситуация была и в этом, потому что сущность людей всегда оставалась неизменной. Другое дело иные. Жители проклятых земель были совершенно другими, как, впрочем, и их ценности. Уверен, что и человеческие чувства были им не чужды, но проведя с ними всего ничего, я успел много понять о жителях другой стороны разлома. И, признаться честно, они мне импонировали гораздо больше, чем люди. С ними было очень легко. Вспомнив коренных жителей проклятых земель, я невольно улыбнулся. Но улыбка быстро слетела с моего лица, когда я вновь увидел противную рожу Луара. «Обязательно ознакомлюсь!» Тем временем ответил своему собеседнику Жумельяк, смерив его раздраженным взглядом. После чего повернулся ко мне. «Если у него действительно прямой приказ от короля, то тут я бессилен», — произнес он и вздохнул. «Вам не нравится этот человек?» — прямо спросил я. «Да», — кивнул Жозе. «Вернее, не он сам, а его методы продвижения по военной карьерной лестнице», — добавил маг воздуха. «Ясно», — я усмехнулся про себя. «Значит, в отношении этого человека я был прав. Хотя я очень редко ошибался в людях, ведь каждая такая ошибка стоила мне слишком дорого. Из-за одной такой я потерял единственного человека, которого любил. В любом случае, можно возвращаться в карету. Это не дезертиры. Скорее всего, Понс кого-то ищет», — «Думаю, это не займет много времени», — добавил он, и мы вернулись в карету. А спустя минут 20 настала и наша очередь проехать через баррикаду. «Приказ!» — холодным тоном произнес Жумельяк, стоило нам выйти. «Разумеется!» — усмехнулся Понс, который уже не стоял на крыше кареты, ибо перед ним был никто иной, а сам Жозе Жумельяк, который был известен в Галларии не только благодаря тому, что он был сыном кардинала. Маг воздуха был еще и бравым воином, имя которого было у всех на слуху, благодаря его многочисленным подвигам и прозвищу, которое вселяло ужас в сердца его врагов. «Держите!» — он протянул ему бумагу. С минуту мой друг изучал ее, а затем странно посмотрел на меня. «Мы должны обыскать карету!» — произнес Луар. «Кстати, а кто ваш друг?» Мужчина смерил меня изучающим взглядом. «Раньше я вас не видел». Эта фраза была уже адресована мне. «Виконт Люк Кастельмар», — представился я и улыбнулся, когда увидел реакцию на мои слова у Фредерика, сидящего на козлах кареты. «Точно. Я же ему еще не рассказал, что мне дали новый титул». «Хм, Кастельмар, значит», — задумчиво произнес Понс. «Есть какие-то проблемы?» — прямо спросил я, потому как сразу почувствовал что-то неладное. «Возможно», — кивнул мой собеседник. «Господин Жозе, может, посвятите своего друга в суть проблемы?» — обратился он к кардинальскому сыну. «Да, можете осматривать карету, а мы пока отойдем», — ответил Жумельяк и, взяв меня под локоть, отвел в сторону. Отойдя на приличное расстояние, так, чтобы нас точно не услышали, маг воздуха заговорил. «Скажите, Люк, фамилия де Клари вам о чем-то говорит?» — спросил меня друг. «Нет», — честно ответил я и покачал головой. «А должна?» — поинтересовался я. «Да», — ответил Жозе. «И судя по тому, что вы не слышали об этой фамилии, человек по имени Франсуа де Клари вам тоже ни о чем не говорит?» — спросил меня сын кардинала. Я снова отрицательно покачал головой. «А кто это?» — спросил я. «И почему я должен знать этого человека?» Услышав мои вопросы, Жозе нахмурился. «Иногда я вам поражаюсь, Люк. Такое впечатление, будто вы живете в своем мире», — произнес Жумельяк и покачал головой. «Как вы не могли слышать об одном из самых опасных наемных убийц страны?» — спросил друг, удивленно глядя на меня. На его вопрос я лишь пожал плечами. Но не отвечать же ему, что я не знаю этого человека, потому что я вообще из другого мира. Но тут сразу вставал другой вопрос, который я и задал собеседнику. «А какое отношение имеет этот человек ко мне?» — спросил я. И Жозе нахмурился еще больше. «Дело в том, что недавно он сбежал из самой охраняемой тюрьмы, из которой за все время ее существования еще ни разу не сбегали», — ответил Жумельяк. А затем тяжело вздохнул и продолжил. «Франсуа де Клари — это родной брат вашей матери, Луизы де Клари», — пояснил мой собеседник. И тут все встало на свои места. Вот почему Жозе так странно на меня посмотрел. Как, впрочем, и Понс Луар. Получается, этот кордон стоит на тракте не просто так. Они думают, что мой дядя решит навестить земли Кастельмаров, выбрав эту дорогу. Бред, если честно. Если Жумельяк говорил правду, и этот человек действительно является опасным наемным убийцей, то он бы никогда не стал передвигаться по этому тракту. Во всяком случае, я бы не стал. «Я так полагаю, он знает, что произошло в нашей семье?» — спросил я друга. «Уверен, что да», — ответил маг воздуха. «Думаю, это и стало причиной его побега», — добавил он, смотря за тем, как солдаты обыскивают мою карету. «Ваша мать что, никогда не упоминала о нем?» — спросил кардинальский сын, повернувшись ко мне. «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Если о нем кто-то и знает, то это Фредерик. Плюс, Жозе, не забывайте о моем недуге и...» «Черт!» — выругался Жумельяк. «Я снова забыл о том, что вы потеряли память». Мак хлопнул себя по лбу. «Извините, Люк, я не...» «Все нормально, Жозе», — произнес я. «Не стоит так себя корить из-за этого. Просто общаясь с вами, по вам и не скажешь, что вас постиг такой недуг», — начал оправдываться мой собеседник. «Потому что его и не было», — подумал я про себя. Но озвучивать свои мысли, конечно, не стал. «В любом случае, прошу прощения», — произнес Жумельяк. «Повторю, все нормально». Я хлопнул товарища по плечу. «Лучше расскажите мне об этом человеке», — попросил я мага воздуха, ибо мне стало интересно, что же представляет собой один из лучших убийц этого мира. «Хм, хорошо», — ответил Жозе. «Но позже. Давайте сначала пересечем этот кордон», — предложил кардинальский сын. И я не видел причин для возражений. Благо, спустя несколько минут нас подозвал к себе Понс Луар. «Все чисто, господа, можете проезжать», — произнес солдат, затем смерил меня изучающим взглядом. «Господин Кастельмар, вы ведь знаете причину, почему я и другие солдаты здесь?» — спросил галарийский офицер, и я кивнул. «Отлично. Тогда прошу не удивляться, если в скором времени либо я, либо другой человек, которому поручат это дело, окажется в ваших владениях. Я заранее прошу оказать полную поддержку в этом деле», — попросил меня собеседник. «Разумеется», — ответил я. «Отлично». На губах офицера появилась столь неприятная мне крысиная улыбка. «Тогда не смею вас больше задерживать», — добавил он и отступил в сторону, освобождая нам проход к карете. «Идемте», — кивнул Жумельяк, и мы отправились к карете. Вскоре мы уже ехали дальше. «А вы знали о побеге?» — прямо спросил я Жозе. «Разумеется», — ответил мой собеседник. «Получается, ваш приезд?» «Нет, это не имеет к этому делу никакого отношения», — ответил кардинальский сын. И я не ощутил в его словах лжи. «Я хотел вам вручить документ о получении нового титула, ну и о присвоении вам звания. Плюс я просто хотел увидеть вас и погостить в ваших землях какое-то время», — добавил он и замолчал. Получившейся паузой воспользовался Фредерик. «Поздравляю вас, господин», — произнес дворецкий Скозил. «Это очень радостное событие», — добавил он. Я увидел его добрую и искреннюю улыбку через окно в торце кареты. «Спасибо», — поблагодарил я слугу. И тут мне в голову пришла одна логичная мысль. «Фредерик, а ты знаешь, кто такой Франсуа де Клари?» — спросил я. И сквозь все то же окно увидел, как управляющий поместьем Кастельмаров изменился в лице. Видимо, дворецкий знал этого человека. Недели ранее. Тюрьма для особо опасных преступников. Кастилья. Камера Франсуа де Клари. «Эй, подонок, еда!» — послышался скрип открывающегося окошка. И стражник, который разносил баланду, выплеснул содержимое миски на тюремный пол камеры Франсуа, после чего окно закрылось, и послышались удаляющиеся шаги. На слова стражника де Клари не обратил никакого внимания, продолжая заниматься делом. Стоя на руках, Франсуа отжимался, иногда убирая то левую, то правую, и балансируя на одной. Это занятие уже давно вошло у него в привычку, и помимо того, что он не терял формы, помогало скоротать ему время, которого у него было предостаточно. Закончив с упражнением, мужчина, которому можно было дать лет 40, принял вертикальное положение и, согнув колени, пошел в сторону двери в его камеру. Благо, идти было недалеко. Помещение 2,5 на 2,5 метра и высотой потолка 1,70 м, который не позволял ему полностью выпрямиться, давно стал его домом. Смотря на баланду, вылитую на пол, Франсуа усмехнулся. «У кого-то сегодня плохое настроение», — буркнул он себе под нос, и, сев на пол, поджав под себя ноги, начал подбирать то немногое, что можно было собрать пальцами. К подобному он уже привык, давно. Он был самым ненавистным пленником, даже при том, что в Кастильи были заключены самые отъявленные мерзавцы страны. Причем не только Галларии, но и Иллерии. Перекусив, де Клари прислонился спиной к стене и силой ударил по ней кулаком. «Пес, ты еще жив?» — спросил он и усмехнулся. «Я тебя переживу!» — слышался ответ, прозвучавший практически без акцента, хотя говоривший с ним был чистокровным иллирийцем. «Вряд ли!» — снова усмехнулся Франсуа. «Не думаю, что когда-то ты покинешь эти стены». «Как и ты, каратель!» — назвал собеседник его прозвище. «Возможно». Наемный убийца пожал плечами. «Если расскажешь что-то интересное из внешнего мира, могу поделиться именами шпионов из ваших верхов», — предложил де Клари. «Заманчивое предложение, конечно, но меня не интересует. Думаю, что ты прав, и я действительно отсюда никогда не выйду», — ответил ему иллирийский офицер, фамилия которого была знакома Франсуа. «Ясно», — ответил убийца. И хотел было вздремнуть, когда его собеседник снова заговорил. «Кстати, я тут вспомнил одну важную вещь», — произнес он. «Недавно я встретился с одним очень интересным молодым человеком, фамилию которого, думаю, ты слышал ранее». Послышался голос с другой стороны стены, а за ней послышался злорадный смешок. За те несколько дней, что Франсуа провел с новым соседом, он успел прочитать его, поэтому сейчас спокойно сидел молча, зная, что он все равно с ним заговорит. «Кастельмар», — назвал он фамилию, и лишь внутренняя выдержка опытного наемного убийцы позволила де Клари спокойно усидеть на месте. «Слышал о таком?» — послышался голос иллирийца. «Да», — спокойно ответил ему наемный убийца. За стеной громко рассмеялись. А потом весельчак разразился громким кашлем, который длился несколько минут. И все это время Франсуа терпеливо выжидал. «Так что, даже не поинтересуешься, где, как и при каких обстоятельствах я виделся с человеком с этой фамилией?» Снова раздался голос с той стороны. «Интересно, но все имеет цену», — холодным голосом произнес наемный убийца. «Верно, имеет», — раздался ответ. «И какая же она будет?» — спросил де Клари. «Если после того, как я тебе расскажу о твоем племяннике, ты попробуешь сбежать, то поклянись своей магией, что захватишь меня с собой», — послышался ответ иллирийца, и убийца усмехнулся. Сбежать отсюда было невозможно. «Хорошо», — ответил он собеседнику, потому что условия этого договора его полностью устраивали. «Отлично!» — послышался довольный ответ с другой стороны стены. «Тебе ведь знакомо имя Люк Кастельмар?» — спросил иллирийц. И внутри у Франсуа все замерло. Это было имя его родного племянника, который всегда был очень болезненным и в котором он души не чаял. Пожалуй, в этой жизни, кроме него, он любил только свою сестру Луизу, которая была единственным лучиком света в его царстве тьмы. «Знакомо», — взяв над эмоциями контроль, ответил убийца. «Это очень хорошо, ибо сейчас он единственный и прямой наследник своего рода», — усмехнулся иллирийский офицер за стеной. «Понимаешь, к чему я клоню?» — спросил он. Но де Клари уже его не слушал. Встав с пола, Франсуа де Клари несколько раз прошелся назад и вперед по своей камере, а затем сделал глубокий вдох и улыбнулся. «Жди, племянник, мы скоро встретимся».